Кое в чем они были правы. Мною владело непонятное чувство, похожее на опьянение. Оно заставляло меня громко хохотать и настолько затуманивало мой разум, что я, оставаясь в одной лишь тунике, не испытывал никакого стыда от взглядов, которые бросали на меня прохожие горожане. Конечно, многое случившегося могло быть заранее подготовлено, только не случай с сыром, закатившимся среди камней, на который с такой точностью наткнулась палка нищего. Жена сирийского купца, увидев, как я шагаю с обнаженными ногами, лишь всплеснула руками, тогда как ее супруг вздрогнул, вообразив, что я попал в руки шайки воров. Но когда я, продолжая смеяться, поднялся в свою комнату, взял деньги и попросил его купить мне новый плащ, он решил, что я, находясь под воздействием крепких напитков, проиграл свою одежду. Он не замедлил вернуться с новой покупкой и вручил мне плащ из прекрасной шерсти с нашитыми небольшими фалдами. Ощупав и потерев ткань на моих глазах, чтобы доказать ее превосходное качество, он сумел убедить меня, что плащ сделан из тонкой шерсти, производимой в Иудее, заверив также, что неплохо поторговался, и цена оказалась вполне приемлемой. «Это еврейская одежда», — добавил он, — «а за иностранно я должен был бы сходить к форуму, где она обошлась бы мне втрое дороже. Ты можешь отпороть фалды, если хочешь. Со своей стороны я испытываю страх и уважение к Богу Израилю. И мне иногда случается относить свой обул во внешний двор храма для того, чтобы мои дела шли хорошо». С хитринкой в глазах он внимательно посмотрел на меня и вернул мне сдачу, скрупулезно пересчитав каждую монету. Я предложил ему вознаграждение за труды, но он жестом руки отверг его. «Не стоит. За эту покупку лавочник уже заплатил мне комиссионный. Сегодня ты слишком щедр, и тебе не следовало бы никуда больше выходить. Лучше ляг и спокойно отдохни. Но сначала ты должен поесть великолепный суп, который приготовила моя жена. Она кладет в него столько лука и пряностей, что завтра ты встанешь с ясной головой». Увидев, что я не собираюсь спускаться вниз, он озабоченно тряхнул головой и произнес: «Ладно, ладно, я заботился о твоем же благе. Но если хочешь, я пошлю сына купить тебе меру легкого вина. Только прошу тебя, больше не пей и не ходи по лестнице туда и обратно всю ночь. Ты или свернешь себе шею, или закончишь плохой компанией». Когда в свою защиту я попытался возразить, что не пьян, сириец в знак бесстрастное лицо и так блестят глаза, что тебя надолго не хватит, воскликнул он. Я пошлю за одной девушкой, которая посещает чужестранцев, но только она придет с наступлением полной темноты, чтобы не навредить твоей репутации, так что наберись терпения. Она сможет утихомирить тебя в постели, а ты спокойно выпьешь свое вино. Конечно, она не умеет ни петь, ни играть ни на одном из инструментов, но ее здоровье и привлекательность не требуют дополнительных вокализов. Я был настолько уверен в том, что ему известно, в чем именно я нуждаюсь, что мне стоило немалых трудов отклонить это предложение. Чтобы доставить ему радость, я все же лег в постель, и он сам поднялся наверх, чтобы укрыть меня новым плащом. Его дочь, немного погодя, принесла мне тарелку горячего, густо приправленного специями супа, и пока я ел, не отходила от меня, прикрывая рот ладонью, чтобы скрыть смешок. Еда была в огонь. В то же время ее тепло еще больше усиливало мою эйфорию, и я начал испытывать приятное головокружение. Наполнив кувшин водой, девочка вышла. Как только за ней закрылась дверь, я осторожно встал и неслышными шагами вышел на террасу. Завернувшись в плащ, я слушал, как постепенно умолкают звуки города, и вдыхал ночную прохладу. Временами мое разгоряченное лицо обдувал легкий нежный ветерок, а мое счастье было так велико, что мне казалось, будто меня ласкает чья-то нежная рука. Хотя ощущение времени и веса постоянно присутствовало и притягивало меня к земле, Однако впервые в жизни я почувствовал внутри себя силу, придававшую уверенность в том, что жизнь состоит не только из праха и иллюзий, и эта уверенность погружала меня в бесконечное молчание.